позволяющего беседовать на расстоянии, могла в какой-то степени сгладить впечатление, которое произвели Файры. Робинтон почувствовал обиду за Фондарелла, придумавшего превосходное устройство, которое теперь оттеснено на второй план крохотными драконами, поедающими нити. Но это были существа, которых могли запечатлить обычные люди, а не только народ Вейра. Для обычного пернита это означало гораздо больше, чем любые механические игрушки. Всадник привел его в сторожевую башню, справа от ворот. Переступая порог, Робинтон обернулся и бросил взгляд на стену. Брудеган и Чад исчезли. Нижний этаж башни представлял собой одно большое помещение, в дальнем конце которого находилась лестница, ведущая на стену. Там обычно стояли часовые. В углу была навалена груда шкур в ожидании гостей, которые, возможно, устроятся здесь на ночь. Скудный свет падал из двух узких, похожих на щели окон, прорезанных в противоположных стенах комнаты. Когда орфист вошел, Гнариш, предводитель Айгена, зажигал подвешенный к потолку светильник. Справа от него стояла Килара и сверлила Двора яростным взглядом. «Да, я отправилась за своим Файром в Набол и хорошо сделала. За большим хребтом Плоскогорья Придита почуяла нити». Теперь внимание всех присутствующих было обращено на женщину. Робинтон заметил, как гордо она выпрямилась. Глаза ее сверкали, в голосе больше не слышалось обычные сварливо-раздражительные нотки. Килара выглядела великолепно, но что-то жесткое, безжалостное в выражении ее лица отталкивало орфиста. «Я немедленно полетела к Ткулу». Губы Килары сердито сжались. «Разве можно считать его всадником? Он отказался мне верить. Мне! Как будто госпожа Вейра не может различить признаки падения нитей». Он даже не послал патруль на разведку к хребту, только упорно настаивал, что если нити падали 6 дней назад над Телеком, то они не могут так скоро появиться над Плоскогорьем. Тогда я сказала ему, что атаки нитей стали нерегулярными, как было на севере Лемоса и в болотах Южного материка. Однако он по-прежнему не хотел слушать меня и... Но Вейр все же поднялся, холодно перебил женщину Флар. «Конечно!» Килара гордо вздернула подбородок. «Я попросила Придитту поднять тревогу. И Ткул был вынужден действовать, ведь королева не может лгать, и ни один дракон, пока он жив, не ослушается ее». Флар глубоко втянул воздух, скрипнул зубами. Вождь Вейра Плоскогорья был угрюмым циником, мрачным и усталым. Пожалуй, Килара действовала слишком прямолинейно, без должной дипломатичности. Ну что ж, в любом случае, Ткул теперь конченый человек. Флар поднял глаза на предводителей Исты и Айгена, пытаясь определить, какое впечатление произвели на них слова Килары. Оба всадника держались напряженно. «Ты поступила правильно, Килара, так, как подобает госпоже Вейра», произнес Флар с такой убежденностью, что по лицу женщины расплылась самодовольная улыбка. Она заносчиво вскинула голову. «Ну, и что ты теперь собираешься делать с этим Ткулом? Мы не можем допустить, чтобы наш мир погиб из-за его капризов!» Флар ждал, надеясь, что первым заговорит Драм. Если один из древних вымолвит слово осуждения, Килара не спускала глаз предводителя Бендена, нетерпеливо постукивала носком по полу. «Пожалуй, пора созвать совет», — сказал наконец Флар. «Нужно известить трона. И на этот раз лучше собраться в Телгар-Вейре, чтобы выслушать мнение Рмарта». «Мнение?» — со злостью воскликнула Килара. «Ты хочешь собрать совет, когда Ткул и так уже увлечен в вопиющей небрежности и...» «И что, Килара?» — спросил Флар, когда она внезапно замолчала. «Ну, я думаю, надо сделать что-то немедленно». Возникала ли раньше подобная ситуация? Флар бросил вопросительный взгляд на Драма и Гнариша. «Вы должны что-то сделать!» – требовательно повторила Килара, кивнув в сторону предводителей древних вейров. «По традиции все вейры полностью независимы. Как удобно Драм прятаться за чужие спины!» «Сейчас ни о каких действиях не может быть и речи!» – голос Драма стал резким. Что-то будет сделано, несомненно, и по нашему общему решению мы подождем трона.